Глава 25. Нестеров не стал задерживаться. Уходит, поблагодарив за обед или завтрак, для кого как. Двойняшки от этого грустят. Они любят большую компанию, и когда мы снова остаемся втроем, тяжело вздыхают. У одной меня шикарное настроение. Похмелья нет, мужиками за фобы накормила. Последнее льстит больше всего. Помню нашу первую встречу, его пренебрежительная блондинка. Со второй встречи запомнился ненавидящий взгляд, испорченная рубашка и обман в виде неверного номера. А теперь перед глазами пролетают все его прикосновения. Как он поймал меня на улице, посадил в свою машину и накормил, как защитил от Антона и как сегодня готовил с нами завтрак. Два разных человека. Жестокий, холодный, издевающийся и заботящийся одновременно. Тяжело вздыхаю. Он не заслуживает такой жизни. А заслуживает совсем другой, лучший, чем это. «Переодевайтесь, пойдем прогуляемся», — говорю ленивым малышам, которые уже разлеглись на диване в гостиной и почесывают свои набитые пузики. «Не-е-е-е», — протестует Викуля, скатываясь по дивану на ковер. Робот-пылесос проезжает мимо нее, и она готова сесть на него, лишь бы не идти. «Мутики, атю», — поддерживает устало сестренку Витя. «Вот же ленивцы». «Но в этом мне повезло с детьми». Они не крушат весь дом, а наоборот, валяются, играются между собой. Нет, иногда бывают сложные периоды, когда я хочу повеситься, но сегодня они паиньки. Хорошо, тогда я включу мультики и пойду поговорю по телефону. Хватаю пульт и включаю первые попавшиеся. Пока сын с дочкой увлеченно наблюдают за животными, беру телефон и звоню Славе. «Привет», — она говорит первая, стоит гудкам оборваться. «Что-то случилось? Подлец опять нагрянул?» «Подлец? А, Антон. Вчера я рассказала ей, что произошло. Слава очень сильно распереживалась, что в этот момент ее не было рядом. Но тогда она была сильно занята. В укромном месте сообщала мужу о беременности. Но как только они вернулись, было сложно держать все в себе. Тьфу ты, не дай бог!» Заваливаюсь на постель в своей спальне и поднимаю ноги, вытягивая их. Разглядываю свои ляжки и одновременно разговариваю с подругой. «О, они стали худее. От нервов, наверное. Но такая диета мне не нравится». «Нет, я звоню не по этому поводу. Помнишь, ты говорила, что уже работала с мезофобами?» «Семилетняя девочка, кажется». «Помню». «Я решительно начинаю, но замолкаю». «Давай, Марина, тебя же никогда не заботило, что о тебе думают другие. Если подруга посчитает себя ненормальной, тебе должно быть все равно». «Я хочу помочь вылечиться Нестерову». Слышу тихий смех Ярцевой. «Да, я, конечно, не психолог», — шутливо отвечаю, сама понимая, как это выглядит. «Человек без образования лезет в медицину. Но хочу ему помочь». «Я смеюсь только потому, что ты слишком добрая и отзывчивая. У нее развод на носу, а она спасает всех, кого видит». «Что поделать, если у меня выражен синдром спасателя? А Сава еще и такой, не знаю, он нравится мне как человек». «Это да. Так что там с лечением? Можешь хотя бы вкратце рассказать? Таблетки вряд ли пьют при подобном». «Лечение, кстати, у этой болезни довольно простое для окружающих, но сложное для пациента. Без желания Савы ты ему никак не поможешь». «Желание». «Уверена, он уже думал о том, чтобы вылечиться. Возможно, пытался». «Я знаю несколько случаев, когда человек менялся сам. Разбирался со своими страхами ради любимого человека. Вот если у вас с ним вдруг появятся сильные чувства и привязанность, шансы у тебя большие». «У нас их нет. У меня к нему только уважение и желание помочь, а еще восхищение. Да мне просто приятно с ним общаться. А я для него просто клиент. Весь энтузиазм тут же скатывается до нуля». «Шанса нет», — вздыхаю, мотая ногами. «Не расстраивайся. Если хочешь, могу рассказать подробнее, чисто для общего ознакомления». «Да ничего не выйдет». Уже сдаюсь, распластавшись на постели. «На меня не похоже. Но я и сама понимаю, я не доктор, и тем более никто для Савы, чтобы он вообще принял мою помощь». «Да с чего ее вообще принимать? Он спокойно живет и со своими загонами. Да, есть трудности, но его устраивает. А если я заикнусь о его болезни... Даже для того, чтобы узнать, тяжело ли ему с ней. то, боюсь, он обозлится. Перестанет со мной работать. А я этого не хочу. У нас долгие месяцы сотрудничества впереди. И только он может помочь мне победить мужа. Поэтому затею поиграть во врача я тут же отметаю.